Глава 8. Заключение. Накануне святого Афанасия Летнего девушки и парни вышли около полуночи на улицу и стали ждать, когда святой Афанасий выйдет на гору и запоет. Вот зима, минуло лето, наступают долгие ночи, посиделки, пенье прялок. Стало рассветать. Предвестники солнца, легкие облака, гонимые северным ветром, показались из-за Витоши, высоко поднявшей свою голову над Самоковым. Лес проснулся и зашумел. Витоша — гора в Болгарии, Самоков — город. Издавая веселый рев, катился с рилы планины пенистый искор. Засвистели каменки, затрещали кузнечики, закричали галки. Все пернатое царство зачирикало и запело. Вот уже послышалось громкое протяжное мычание коровы. Ей ответил бык, а ему буйвол. В соседнем хлеву заблеяли овцы и зафыркали кобылы. Жеребцы заржали, словно возвращающиеся со свадьбы пьяные чорбаджии. Вот все петушье население села дружно закукарекало, особенно громко заорал один долгоперый петух, обладатель более многочисленного гарема, чем у Омер-паши. Из некоторых труб поднялся дымок. На окраине Самокова возвышается старинное здание, окруженное фруктовыми деревьями. Сад, взращенный благочестивыми монастырскими затворницами, без преувеличения можно назвать земным раем. Всюду увитые виноградом беседки, чудные роскошные розы, разноцветные георгины, тюльпаны, пионы, восхитительные белые лилии. Здесь падают на землю сочные бархатные персики и янтарные абрикосы. Там растут гигантские ореховые деревья, каштаны, груши, яблоки, мушмула. Но для павлина это место было раем, потому что здесь находился его ангел. Позади монастыря стояли привязанные к деревьям 5 лошадей. Трое вооруженных парней сидели на земле в молчании, а рядом с ними растянулся на траве дедушка Либан. «Который час?» — спросил дедушка Либан Благое, тихонько разговаривавшего с павлином. «Проклятая старуха сказала, что монашки каждый год выходят слушать песню святого Афанасия, и тогда нам можно будет свободно войти в монастырь и похитить Лилу. А уж близко утро, не обманула бы старая ведьма. Я обещал ей 100 грошей. Поглядите, ребята, не идет ли кто? Еще темно, ничего не видно. Но скоро рассветет, и монашки, наверное, пойдут в церковь», — ответил Благой. «В нашем удивительном мире встречаются люди, на которых нельзя смотреть спокойно. Невольно радуешься, когда они от тебя отходят. Столько злобы в их ястребином взгляде, такая тяжесть, такой убийственный гнет. И вот одна из таких личностей появилась перед дедушкой Либаном, но и ему, и павлину она показалась ангелом-утешителем. «Пусть молодцы идут в сад, а ты давай 100 грошей», — сказала старуха. «Ступайте, ребята», — сказал дедушка Либан парням, — но они не слыхали его, так как были уже в саду. «А ты, старая корга, оставайся здесь, пока они не вернутся с девушкой, а то надуешь чего доброго», — продолжал он, обращаясь к старухе. Лила дожидалась в саду, трепеща от страха. Увидев павлина, она бросилась к нему навстречу. «Поедем, мое сердце», — сказал он, обнимая и целуя ее. «Мне страшно, мой дорогой, что люди скажут. Зачем думать об этом? Мой отец согласен на нашу свадьбу, а до остальных нам дела нет, моя голубка. Едем, не бойся, ведь я с тобой». Он взял свою суженую на руки и перепрыгнул через ограду. Лила, уже давно забывшая для павлина все на свете, обхватила жениха руками и замерла в его объятиях. Но когда первая тревога прошла, и Лила немного успокоилась, она спросила: «Куда же мы едем, павлин?» «Едем в Пловдив, к тетке, там мы обвенчаемся, и тогда отец твой потеряет над тобой все права, понимаешь? Мы уже будем муж и жена». «Кто еще с нами?» «Мой отец и мой кум». «Господи, неужели дедушка Либан взялся помочь нам? По правде говоря, это меня удивляет. Ну, едем скорее». Дедушка Либен, встретив сына со снохой, обнял их и сказал: «Скорей, скорее, ведь скоро будет погоня. Эх, молодость, эх, мое сердце, ведь и ты когда-то сильно билась у меня в груди». С этими словами дедушка Либен сел на лошадь, а павлин и Лила поцеловали ему колено, плача и смеясь от радости. Дедушка Либен отвернулся от них, он сам плакал, как ребенок. «Нет ничего на свете отрадней, как сделать доброе дело», — промолвил он. «Если б не ага, я погубил бы своего сына. Будь тысячу раз благословен, добрый человек, хоть ты и турок». Лила с помощью павлина вскочила на лошадь, взяла поводья, и скоро вся кавалькада исчезла, оставив далеко позади и монастырь, и город. В доме хаджи Генчо 12 священников светили воду и кропили двор вместе с амбарами и курятниками. Говорят, домового удалось выгнать. Хаджи Генчо каждое воскресенье и по большим праздникам обедает у дедушки Либена, но уже не просит старого венца, а пьет, какое ему подаст павлиница. Даже 5000 грошей, полученных от павлина, он отдал внучонку. Такова человеческая природа. Люди забывают все, даже угрызение совести. Конец книги. Запись произведена в Республиканской студии звукозаписи ВОС, Москва, июль 1974 года. Редактор Ирина Морозова, читал Георгий Попов.